Дизраэли был скромнее в своих желаниях. Он намеревался получить для Англии только остров Кипр. Под прикрытием заверений в защите от русской угрозы англичане предъявили султану ультиматум. Тот согласился уступить остров, но нигде об этом открыто не заявил. Дизраэли это не смутило. И в июне Кипр был оккупирован английскими войсками. Лондон и Вена договорились о совместной линии поведения на Конгрессе. На очередном совещании у государя обсуждались нахальные действия англичан, угрожающих вступлением в Босфор. «Почему же не мы?» — гневно спрашивал государь. Все благоразумные люди понимали, что для России сейчас рисковать войной было бы гибельно, но больно было идти на уступки из-за прямого давления Европы. Александр Николаевич, вопреки обыкновению, был раздражен и крайне нервен. Завязалась схватка между ним и князем Горчаковым по поводу протеста против действий британского кабинета. Канцлер находил это бесцельным и отказался подписать заявление такого рода. Спор окончился ничем. Когда честный человек ведет дело честно с человеком бесчестным, заключил Александр Николаевич, то всегда остается в дураках. Причины раздражения государя знал Милютин. Было принято решение о замене главнокомандующего на Балканах. Генерал Тотлебен вначале посылался на помощь великому князю Николаю Николаевичу, а затем для смены его в случае болезни. Николай Николаевич издавна находился с Тотлебеном в натянутых отношениях и в рамках дозволенного излил свое недовольство в письме к брату, но внешне все выглядело благопристойно. По велениям государя, великим князьям Николаю и Михаилу Николаевичем присваивалось высшее воинское звание фельдмаршала. Кроме того, очередная болезнь императрицы возбудила общее тревожное ожидание. Обсуждали при дворе мрачный вид царя и возросшую надменность княжны. Плеврит у царицы усилился и превратился в сильное воспаление легких. 28 мая доктор Боткин заявил, что не ручается за исход этой болезни, особенно ввиду непомерной слабости больной. Вероятность войны с Европой в те дни рассматривалась как вполне реальная. Милютин разрабатывал мобилизационный план, а его недруг, князь Борятинский, в последний раз был призван на государственную службу, и император решил доверить ему командование войсками на Европейском театре. К счастью, опасения были напрасны. 30 апреля на Дворцовой площади был торжественный развод. Всем было приказано прибыть в парадной форме для приветствия приехавшего фельдмаршала, великого князя Николая Николаевича. Доклады командиров, прохождение батальонов и эскадронов прошли как обычно. После криков «Ура!» оба новых фельдмаршала подошли к государю и просили его принять высшее воинское звание. Казалось бы, что можно добавить к титулу царя-освободителя. Но слаб человек. Перед обедом Александр II распорядился наложить на свои погоны и эполеты знак фельдмаршалских жезлов. Мирный конгресс открылся в Берлине 13 июня. Участвовали в нем представители четырех великих держав, а также Франции, Италии и Турции. Берлинский конгресс стал для Александра II вторым такого рода после Парижского, но, к сожалению, не столь удачным. Работа его продолжалась всего месяц, так как фактически результаты были предопределены заключенными соглашениями Англии с Россией и Австрии-Венгрии. Франция и Италия просто присутствовали при всем, пытаясь по мере возможности урвать кусок от обширной Отаманской империи. Неудачный для России исход Берлинского конгресса был предопределен тем, что во главе русской делегации оказался увядший и простодушно честолюбивый князь Горчаков. Александр Николаевич не хотел посылать его в Берлин и решил лично объявить ему это. Приехавший ранее государя к болевшему министру его заместитель Гирс застал князя в постели за чтением французского романа. Обрадованный вестью о визите царя, Горчаков бросился бриться, мыться, охорашиваться.